Они вышли на улицу. Уже стемнело. Дул холодный ветер. Шел мелкий колючий дождь. Все таксисты, стоящие под путником, Ираклия хорошо знали и вопросительно смотрели за приспущенными стеклами кабин. Но он не обращал на них внимания. По короткому взмаху руки, вымытая до блеска черная «Волга» немедленно подкатила к порогу. «Давай ко мне домой, Калюня», – сказал Иракли, уверенно садясь на переднее сиденье, как начальник в персональную машину. «Сделаем, шеф», – ответил водитель. Андрей с удивлением подумал, что это действительно служебный автомобиль. Но тогда кто такой этот Иракли? Ведь у азартного жучила игрока закрепленного транспорта не бывает. Через 20 минут они подъехали к респектабельному девятиэтажному дому в самом центре города, с фасадом, выходящим в парк. Широкие окна и большие балконы выдавали нестандартную планировку. Лифт поднял их на 9-й этаж. Квартира оказалась трехкомнатной, с большой кухней. Иракли устроил короткую экскурсию по своему жилищу. Говорова поразило окно в ванной. Нигде он такого не видел. «Это первый совнархозовский дом», – небрежно пояснил Иракли. «Тут все продумано и вид хороший. Днем Дон виден и весь центр. Днем Дон виден и весь центр, как на ладони. Пойдем на кухне сядем по-холостяцки». Кухня оказалась невиданно большой, как жилая комната в квартире Лены. На угловом диванчике, охватывающем половину овального стола, лежали кукла, плюшевый медведь, несколько машинок. «Наташенька куклы обожает, а Игорек машинки», – любовно пояснил Ираклий, собирая игрушки. «Везде все бросают сорванцы. Сейчас положу на место, а ты пока вот что посмотри». Он бросил на стол паспорт и вышел. Говоров машинально открыл документ. Габеридзе Ираклий Зурабович. На фото Ираклий без очков, глаза широко раскрыты. На проходимца бухгалтера он здесь не был похож. Нормальный, порядочный мужчина, хороший семьянин. «Сейчас мы чачи выпьем». Вернувшийся хозяин поставил на стол грубую, словно самодельную бутылку, две рюмки. Достал из холодильника блюдце с полукопченой колбасой. «Только закуски нет, извини. Семья в отъезде, я дома не питаюсь». «Зачем это?» Говоров подвинул к нему паспорт. Он почему-то чувствовал себя неловко. «Для доверия, чтобы у тебя сомнений не было», – подмигнул Ираклий и разлил прозрачную жидкость, распространяющую фруктовый запах. «Нам же вместе долго дела делать, а ты, я видел, засомневался». «Да нет», – смутился Говоров. «За доверие. Они выпили». Говоров проголодался, но колбасы было мало, и он взял один кусочек. «Спасибо, я пойду». «Как хочешь», – развел руками хозяин. «Ты скромный, не ешь, не пьешь». «Ничего, познакомимся поближе, все изменится». Они тепло распрощались. Дело шло к полуночи, дождь перестал, небо очистилось, ярко светили звезды. Говоров с удовольствием вдохнул чистый прохладный воздух. От голода у него сосало под ложечкой. Он готов был съесть буйвола. И даже почувствовал, что не дойдет до дома, если чего-нибудь не купит по дороге. Жареный буйвол, конечно, ему вряд ли попадется. Зато теперь, благое дело, ночные магазины и ларьки разрослись по всему городу. Как грибы в послеперестроечной слякоти. Они призывно светились витринами в липкой безрадостной ночи, как маяки, притягивая из непроглядного мрака тех, кто потерпел крушение в суровой полуночной пьянке, не добрав свою норму или перебрав, и теперь мучаясь похмельем. Говоров подплыл к одному такому маяку и постучал в запотелое стекло. Потом постучал еще раз и еще. Наконец в мутном свете появилась растрепанная женская голова. «Чего?» – хрипло спросила она, не очень-то скрывая недовольство. Говоров смутился. Он явно поторопился будить продавщицу. Нужно было сначала разобраться в названиях и найти компромисс в сложном вопросе. Цена, качество, содержимое кошелька. Но теперь деваться некуда. Он почувствовал спинным мозгом, что если немедленно не назовет того, что ему нужно, девица обдаст его матом. Сухариков. Не раздумывая, он быстро достал из кармана потертое худосочное портмоне и тут же понял, что заказанного в такой час явно мало, чтобы оправдать побудку женщины, наверняка спавшей под прилавком. И как они спят при таком ярком свете? Это же две ЛБ по 80 ватт. Промелькнула в голове глупая мысль. Хотя, возможно, и не глупая, а скорее профессиональная. Говоров давно уже вычеркнул себя из числа классных электриков. Но сейчас точно подметил, что здесь сороковки вполне хватило бы. И платить за свет пришлось бы меньше. Хотя экономии этих ушлых коммерсов учить не нужно. Раз жгут на всю катушку, значит воруют электричество. Ладно, дело хозяйское. Тут он почувствовал, что ведет себя неестественно. Жмется, прячет от этой лохудры лицо, как вор. А ведь и не украл еще ничего. Тогда он гордо вскинул голову и впервые в жизни вызывающе посмотрел на работника ночной торговли. И пиво. Потом подумал и добавил. Пол-литра. 0,5. Какое пиво? Балтику 9. Баночное. Расплатившись, он сгреб сдачу и неожиданно для себя спросил. «Небось, перемычки стоят?» «Чего?» «В электросчетчике перемычки? Чтоб не крутился?» «Да пошел ты знаешь куда!» Взвизгнула продавщица. «Твое-то какое дело?» И тут же откуда-то снизу донесся густой и явно нетрезвый бас. «Эй, Людок, что там за базар?» «Да пьянь всякая выступает!» «Я ему сейчас...» Говоров повернулся и от греха подальше скрылся в темноте. «Все воруют», – подумал он, направляясь к автобусной остановке. А потом, трясясь в почти пустом, провонявшем бензином салоне, продолжал думать на ту же тему. «Почему всем можно, а мне нельзя? Ведь хотя я учился на отлично, и специалистом был неплохим. И сколько ни горбатился на двух работах, а толку ни на грош. Потому что правильная жизнь дивидендов не приносит. А стоило чуть-чуть пошевелиться, чтобы срубить легкий деньжат, так жизнь стала быстро меняться. Появилась прекрасная женщина, какие-никакие деньги, новые друзья, хорошие перспективы. Да, за это платить надо чем-то. Пока ложью и нервами. А появятся деньги, так и нервы подлечим и врать перестанем. Если сам себя не убедишь, то кому же это еще удастся? Попросив колотунчика подменить его с утра, Андрей отправился не на завод, а на базар. Тихоныч посмотрел на него равнодушно, как будто видел впервые. Даже руку не протянул. «Я же приходил недавно», – напомнил Андрей, доставая завернутые куски мыла. «Ключи потерял от сейфа. А выносить их нельзя. Вот мы про отпечатки и договорились». «Помнишь, Тихоныч?» Седой богатырь остановил его небрежным жестом. «Мне твои истории не нужны. Я ключи делаю». «А зачем они тебе? Меня не касается. И какую дверь ты будешь открывать этими ключиками? Мне знать ни к чему. Может, ту, что у папы Карла за холстом?» Он хитро прищурился. «Может, какую другую? Мне без разницы. Давай гляну, что ты намудрил». Говоров не сразу понял, что бывший медвежатник вспоминает Буратино. Он просто протянул слепок. Тихоныч внимательно его осмотрел. «Чисто сработал фраерок», – хмыкнул он и вроде как помягчел. «Может, и возродишь профессию?» «Только вряд ли. Сейчас валы на любую дверь открывает. Через кровь, правда, да это теперь никого не смущает». «Какую профессию? Какая волына? «При чем здесь кровь?» – залопотал Говоров. Но гора пропустил его лепет мимо ушей. «Тебе когда надо?» – спросил он, рассматривая удавленные отпечатки. «Работа сложная. Может, подгонка потребуется?» «Да какая подгонка, Тихоныч?» – взмолился Андрей. «Мне в пятницу крайний срок». «И чтобы никакой подгонки, в субботу директор приезжает». «В пятницу, так в пятницу», – неожиданно легко согласился мастер по металлу. Часа в три можешь забрать». Андрей ушел, а Тихон Тихоныч принялся за изготовление ключей. В обед он сходил в столовую, пообедал. На обратном пути зашел в будку телефона-автомата, плотно прикрыл за собой дверь, набрал номер. «Здорово, Александр Иванович. Дело есть». «Да, серьезно. Давай прямо сегодня. Часов в шесть». «Где?» «На второй точке?» «Понял». Не прощаясь, он повесил трубку. На другом конце провода положил трубку начальник уголовного розыска города майор Петров. На шинном складе противно зазвонил внутренний телефон. «Слышь, Егор», – приглушенно доложил монгол, – «тут к тебе какой-то здоровенный чертяра с тяжеленными сумками. Шреком назвался. И точно похож. Рожа стрёмная, сразу видно, мурый. Что с ним делать?» «Смотри, как бы он с тобой ничего не сделал», – хотел сказать без козырка, но передумал. «Не надо зря обижать ребят. И тем более расхолаживать. Теперь его люди охраняли периметр, дежурили у основных и пожарных ворот. От их старательности многое зависело, в том числе и его собственная жизнь. Пропусти, монгол, я его знаю. Пусть Игнатик или Серафим сюда проводят. И хотя с этой стороны он никаких подлянок не ждал, чтобы пацаны не расслаблялись, добавил: проверьте, чтобы у него при себе ничего не было. А в сумке не ласти». «Понял», – напряженным тоном сказал монгол. «Вот и хорошо». Законник положил трубку. Ко входу в склад подъехал москвич Каблучок. Непропорционально широкий парень с бритой головой, расплющенным носом и невыразительными глазами натужно затащил две объемистые сумки. Следом, засунув руки в карманы, шел Серафим. «Куда?» – нездороваясь, спросил Шрек. «Вон, на верстак». Бескозырка знал, что это бывший мент, и испытывал к нему глухую неприязнь. А Серый работал со всеми без разбора. Никаких принципов у этих новых. «Разгружайте». Шрек поставил сумки у вытянутого вдоль стены столярного верстака и шагнул в сторону. На нем было черное драповое пальто, под которым удобно прятать обрез или автомат.